Глава 148. Я эволюционирую в пятый раз. Так, я рада. Никогда бы не подумала, что можно получить столько много опыта, убивая людей. Хотя если подумать, то так все должно быть. Но все же, я не могу скрыть свою радость. За 28 убитых человек я получила 6 уровней. Хотя укротителю и магу удалось сбежать, но я могу убить их в любой момент, как только захочу. Кроме того, четверо, которые убежали, тоже могут быть убиты в любой момент, поскольку я поставила на них свою отметку. И у меня будет много времени на все это после эволюции. В этот раз эволюция достигла финальной точки. Уровень монстра соответствует уровню матери. Конечно же, есть разница в прожитых годах. В прямой драке мать, естественно, будет сильнее. Но все равно, я чувствую радость от того, что смогла добраться до самого верха, начав с самых низов. Но даже при этом, моя цель еще выше. Даже самый высокоуровневый монстр в этом мире для меня всего лишь ступенька на пути к эволюции Арахнида. А после Арахнида следующая цель – Администратор. Путь впереди еще долог. Но если подумать о количестве опыта, получаемого за убийство людей, то все может получиться гораздо быстрее. Я получила такую гору опыта, убив всего 28 человек. А если я убью, скажем, 1000 человек, то мой уровень поднимется, не успею и глазом моргнуть. Если честно, охота на людей намного прибыльнее, чем битва насмерть с земляным драконом. Единственная проблема – Гуири-Гуири. Он наверняка следит за мной, так что знает, что табу достигла максимального уровня. Я убил Алабу и людей. Если после этого я займусь массовым уничтожением людей, он наверняка раскусит мой план. И я думаю, что он заявится и постарается меня остановить, если все поймет. Настоящая проблема. Хотя он и никак не показывает свое желание вмешиваться. А может мне подождать, пока люди сформируют новую команду для уничтожения меня, вместо этой команды разведчиков? Поскольку я оставила в живых укротителя и мага, то наверняка следующая команда, которая придет меня убивать, будет намного сильнее. Тогда я смогу сказать: «Ой, они первые напали». Законная самозащита. А неплохо, великолепно. Так, подожду в лабиринте команду охотников на монстров немного. Вы должны прийти ко мне, даже не понимая, что вы делаете то, что я хочу. Мухаха. А в свободное время, я думаю, можно будет поохотиться на земляного дракона. Так, с планами на будущее разобрались. Надо приготовиться к эволюции. Я собрала разбросанные трупы и свалила их в кучу рядом с архом. И закрутила паутиной арха. Все-таки арх большой. Так что пришлось поработать. Фух, закончено. Хотя это и грубая работа, но поскольку это все только на момент эволюции, то должно хватить. Мой дом спалили. Так что мне придется подготовить новую кровать и обдумать место, куда переехать. Ой, но если я перееду, найдут ли меня охотники на монстров? Тогда сделать фальшивый домик? Но если все равно его делать, то не лучше ли будет жить прямо здесь? Но может быть опасно оставаться в одном месте надолго. Кстати, пока я вспоминала, а что будет с параллельными сознаниями во время эволюции? Они же уже практически отделились от меня и живут своей жизнью. Что с ними будет во время эволюции? Ну ладно. Даже если им придется поспать вместе со мной, они все равно не умрут. Их нельзя стереть, если только не использовать силу, находящуюся вне системы. Ну, если, конечно, основное тело не умрет. Так что приступим к эволюции. Эдеса Ины эволюционирует в Занахарова. Да, сэр. А? В это время мое сознание уже вырубалось, но сейчас я не чувствую этого. А, возможно, это из-за нулификации сна? Способность, полученная вместе с званием «Правитель Лени». Эта способность не только предотвращает атаки усыплением, но и убирает все негативные эффекты от отсутствия сна. Никаких проблем оставаться бодрой 24 часа в сутки весь год. Кроме того, поскольку при желании я могу спокойно заснуть, очень удобная способность. Возможно, благодаря этой способности я не потеряла сознание при эволюции. Так вот, каково это эволюционировать. Странное ощущение. Хотя ничего неприятного. Такое ощущение, что мое тело само себе перестраивает. Как будто становится чем-то другим. Но никаких неприятных ощущений типа страха. Эволюция закончена. Вид Занахарова. После этого шел длинный список способностей. О, хотя я и понимала, что при эволюции способности вырастают, но судя по тому, что говорит голос, очень многие способности выросли. Как результат эволюции получена способность бессмертия. Получены очки способностей. Мне показалось, или только что я услышала что-то странное, чего я не должна пропускать. Где же оно? Что я получила? Бессмертие. Невозможно смерть в пределах системы. Да? А это нормально? Разве это неплохо? Раздавать такие вещи направо и налево. Это Дэ, что, идиотка? Ладно, забираю. С большим удовольствием. Яху! Теперь меня, если кто-то и сможет победить, то только Гуири-Гуири. Теперь же я могу быть спокойный? Да-да-да-да-да-да! Странный звук послышался. Рядом приземлился смартфон.